Дивногорск, 2017 год. Верный своему обещанию Андрей ждал машину приятеля на перекрестке центральной улицы города. Когда автомобиль Плотникова свернул к дороге, ведущей в аэропорт, Скляров последовал за ним, стараясь не бросаться в глаза. Сейчас трудно было понять, следует ли за его другом преступник. Пробки в городе с недавнего времени стали появляться и в утренние часы. Причину этого никто не мог объяснить. Тем не менее, пробки существовали, мешая автомобилистам. Оперативник вздохнул с облегчением, когда черный «Опель» приятеля наконец вырулил на новое, без колдобин и трещин, гладкое шоссе. Его называли в городе аэропортовским, потому что именно по нему, никуда не сворачивая, получая наслаждение от прекрасной дороги, можно было добраться до аэропорта. Скляров немного отстал, наблюдая опытным глазом за автомобилями, пристраивающимися следом за «Опелем». Их, на его счастье, оказалось мало. Всего 4. И из этого количества нужно было выбрать машину преследователя. Андрей сразу же отметил 2 копейки, старые-престарые, с местами выступившей коррозией. Водители, пожилые мужчины, тоже не вызывали никаких подозрений. 100-процентные дачники, которые через пару километров свернут на проселочную дорогу, ведущую прямехонько в дачные кооперативы. Тогда можно будет лучше разглядеть пассажиров и водителей в 2 других автомобилях. Черном джипе «Чероки» и новенькой блестящей «Тойоте Камри». Андрей поставил на джип. Более быстроходный с одной стороны, а с другой способный перегородить дорогу, если потребуется. Придется подождать, пока его догадка подтвердится. А если нет никакого преследователя? Руки Андрея, лежавшие на руле, немного дрожали от волнения. От него сегодня многое зависело. Через 5 минут дачники свернули на проселочную дорогу, и Скляров вплотную придвинулся к «Тойоте Камри». Сидевший сзади мальчик лет 12 показал ему язык и состроил рожу. Красивая блондинка, вероятно, его мать, слегка ударила ребенка по затылку. Оперативник подумал, что ни один бандит не стал бы рисковать своей семьей даже ради бриллиантов какой-то Жанны. «Тойота» отпала. Значит, преследователь, если он сегодня выбрался на охоту, находился в черном джипе. Андрей прибавил скорость, и водитель «Камри» не стал препятствовать обгону. Скляров подумал, хорошо, что в салоне сидела жена водителя. Она наверняка постоянно предупреждала, чтобы супруг не гнал. Иначе черта с два такая машина пропустила бы вперед довольно пожилой «Форд». Теперь оперативник ехал за джипом, стараясь разглядеть пассажиров, но ему это не удавалось. Он стал думать, когда и где водитель автомобиля решится на то, ради чего сейчас ни на миг не отставал от «Опеля». А он решится. Теперь Андрей был в этом уверен. Сергей специально чуть придвинулся к обочине, чтобы более быстроходный джип перегнал его, но тот не стал торопиться. Место явно неподходящее. Огромный луг, столько начавший зеленеть травкой. Вдали лес и холмы. Видимость как на ладони. Если водитель станет прижимать Плотникова к обочине, то только через 5 километров, где сосновый лес вплотную подступал к дороге. Своими действиями такая махина может заставить любого водителя свернуть, что называется, в карман, а потом можно, угрожая, загнать их в лес и там с ними разделаться. Ну и что с того, что шоссе не совсем пустое? Пост ГИБДД практически возле самого аэропорта, а остальных он не боялся. Не боялся, потому что самый настоящий отморозок. Андрей, как и большинство полицейских, на дух не переносил убийц детей и женщин, считая их самыми отъявленными отморозками. Этот уже укокошил двух – учительницу и несчастную наркоманку. К ним можно было прибавить и Матвея Петровича. Старики они как дети, такие же беззащитные. Вот почему Скляров ни секунды не сомневался, что на удобном участке дороги преступник перейдет в наступление. Он нашарил на переднем сиденье мобильник и набрал Плотникова. Тот сразу откликнулся, будто ежесекундно ожидал звонка. «Серега», — начал Андрей, — «этот джип по вашу душу». «Я с тобой согласен», — отозвался Сергей. «Андрюха, звони нашим. Пусть предупредят ГИБДД. Думаешь, будет перехватывать меня возле Марьино?» Возле деревни Марьино и начинался сосновый лес с множеством так называемых карманов для автомобилистов, решивших отдохнуть на лоне природы. «Более удобное место вряд ли найдешь», — поддакнул Скляров. «Кстати, это довольно скоро. Еще с пяток километров. Ну все, конец связи. Звоню нашим». Ему быстро удалось предупредить ГИБДД, но машина находилась на приличном расстоянии и в лучшем случае могла подъехать минут через 20. А лес уже начинался. Мелькнул голубой знак с надписью «Марьино», и джип, завороженно следовавший за «Опелем», вдруг активизировался. Рванувшись вперед, автомобиль стал прижимать хрупкую легковушку Плотникова. Плотникову ничего не оставалось, кроме как съехать в так называемый карман. Юля вцепилась в него скрюченными пальцами, трясясь от страха. «Сережа, он убьет нас!» «Успокойся, пригнись, и я тебя умоляю, не высовывайся!» — приказал капитан. «Мы не одни, в отличие от него. Андрей не позволит нас убить, а скоро подкатят и гайцы». Но девушка, будто обезумев, ничего не понимала. «Он убьет нас!» «Да пригнись же!» Сергей сам нагнул ее голову, выругался и, достав пистолет, стал осторожно вылезать из автомобиля. Однако не успел этого сделать. Раздался визг тормозов, и добрый старый Форд Склярова протаранил бок джипа. Поняв, что появилось неожиданное подкрепление, водитель не стал испытывать судьбу, развернул покалеченную машину и, как следует газанув, помчался обратно в город. «Ты сообщил гайцам номер машины?» — крикнул Плотников своему подчиненному, вылезая из салона. Скляров с солнечной улыбкой на солнечном лице шел ему навстречу. «Ну, разумеется, только убежден, машинка краденая», — проговорил он. «Этот гад был в балаклаве. Уверен, он стрелял бы на поражение. Двумя трупами больше, двумя меньше. Это никак не повлияет на приговор, если мы его поймаем и докажем причастность к предыдущим убийствам. Ну, Серега, счастливого тебе полета. До аэропорта вы доберетесь без приключений. Гайцы вам это обеспечат. Как вы будете справляться с этим парнем в Крыму, не представляю. Не хочется вмешивать в дело местную полицию. Еще неизвестно, как они посмотрят на ваше предприятие. Знаешь, одно дело — завещание дедушки, другое — закон». «Так вот, по закону...» «Впрочем, что тебе говорить? Ты сам это прекрасно знаешь». «Знаю. Но надеюсь на лучшее». Плотников пожал крепкую руку Андрея. «Ладно, до свидания. Самолет ждать не станет». «Давайте. А я останусь здесь до приезда наших друзей». Скляров махнул на прощание и направился к своей машине. Плотников распахнул дверь, впустив в душный салон свежий лесной воздух, и подмигнул Юле, которая сидела ни жива, ни мертва. «Расслабься, дорогая. До аэропорта нас никто не потревожит. В аэропорту тем более. Хочешь, вздремни немного. Ехать еще полчаса. Да какой тут сон? Девушка устроилась поудобнее. Сережа, Андрей прав. Что мы будем делать в Крыму? Я тебе не помощница в столкновениях с нашим преследователем. Только помеха. Склярова не будет рядом. Местной полиции доверять нельзя. Да и вообще никому нельзя доверять. Ты вот доверился одному Андрею. Плотников не знал, что ответить, и сказал только: «Что-нибудь придумаем». Но он не представлял, как им избавиться от убийцы, а тот пойдет по следу это как пить дать.